Марцинкевичем? Да. Оба считают, что вам лучше сразу же поехать в Хадбридж. Воздух и удобства там такие, каких в Лондоне для больного не найти. А как же мама, папочка? Мама уехала. Дженни увезла ее на зиму на Ривьеру. Девочка сама это предложила. Она подумала, раз тебе предстоит выхаживать такого тяжелого больного, это легче сделать дома. И поэтому уговорила маму лечить невралгию на Ривьере. Умница наша Дженни, не правда ли? Вот увидишь, им обоим там очень понравится. И они пробудут там всю зиму, всю зиму. Можешь превратить весь дом в госпиталь, в фабрику или во что тебе угодно. И если твои иностранцы не пожелают оставить больного в покое, пусть приезжают к нам по воскресеньям. Я буду жить, как обычно, в своей берлоге. А Дик Грей станет помогать тебе, когда не будет занят в объединенном клубе дискутирующих старух. Душа человек этот Дик. Вот кто душа человек. Растроганно прошептала Оливия, погладив руку отца. Когда Карлу сообщили о том, куда его повезут, он сначала забеспокоился, пробормотав слишком много хлопот, но, очевидно, был настолько измучен и утомлен, что не мог серьезно возражать и предоставил Оливии делать, что ей угодно. А для нее решение отца было наилучшим из всех возможных. Дружеская близость отца, теплое участие Дика и доктора Мортона, сознание, что она дома среди своих, где никто не станет преследовать Карла, помощь чутких друзей – все это так облегчало ее задачу. Что касается самого Карла, то свежий воздух, тишина, покой и удобство богатого загородного дома сделали свое дело. Воспалительный процесс вране стих, и она стала заживать. Карл уделял пристальное внимание вопросам, по которым с ним время от времени советовался Марцинкевич, но был еще слишком слаб, чтобы интересоваться чем-то самому, и говорил лишь когда к нему обращались. Зима прошла спокойно. После Нового года Карл вновь занялся редакционными делами, разумеется, поскольку это было возможно для прикованного к постели больного. Лежа на высоко взбитых подушках, он по нескольку часов в день читал деловые письма и просматривал финансовые отчеты. Марцинкевич приезжал раз в неделю, рассказывал о проделанной работе и получал указания и советы на дальнейшее. Оливия постепенно из медицинской сестры превратилась опять в секретаря. Ее письменный стол перенесли в комнату больного, и, лежа в постели, Карл ровным жестким голосом диктовал ей очередные заметки. Лицо его оставалось непроницаемым. Как-то в марте, когда она писала под его диктовку счета, в комнату вошел мистер Лэттом. «Я вам не помешал? У меня хорошие новости». Карл отложил бумаги и с вежливым вниманием посмотрел на хозяина дома. Новости, как хорошие, так и плохие, теперь мало интересовали его. «Я сейчас встретил доктора Мортона. Он очень доволен тем, что кость наконец срослась, и сказал, что завтра позволит вам встать и попытаться пройтись по комнате». Оливия, низко склонившись над своими записями, услышала ровный голос Карла. «Это, пожалуй, больше, чем я могу себе позволить на первых порах, но посмотрим». «Для Оливии и меня это будет знаменательный день», — сказал, улыбаясь мистер Лэттом и ласково погладил склоненную голову дочери. «Не правда ли, дорогая?» Оливия закусила губу, и отец почувствовал, что она вся дрожит. Тихонько вышел, не желая мешать их радости. Когда дверь закрылась, Оливия подняла голову. Встретив взгляд Карла, она отчаянным усилием воли подавила подступившее к горлу рыдание. «Карл! Так не может продолжаться. Почему вы не скажете им? Завтра они все равно узнают». «Они могут и не узнать», — ответил он тем бесстрастным тоном, который всегда сводил на нет все ее возражения. «За эти 6 месяцев паралич мог не развиться дальше, и мне, наверное, удастся встать. А если даже и нет, то они припишут это слабости. Всем известно, что человек, пролежавший несколько месяцев в постели, так ослабевает, что не может сразу ходить». Оливия сделала еще одну последнюю попытку. «Допустим, завтра они этому поверят. а послезавтра и в последующие дни –